прохладе ты видел лето красоту. Ты рисовал ненастный день, меня зонтом под алым кленом, осенним листопадным звоном летела золотая тень. Ты в увядании видел жизнь, а в снах природы повторенье, и это яркое горенье благословляло. Ушел ты полем сквозь ненастье, за горизонт земных забот. Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь. Другому ангелу ты служишь и за собой не позовешь. Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь. Другому ангелу ты служишь и за собой не позовешь. Художник, что рисует дождь. Я у.